«Темп, темп и еще раз темп!» Лаврентий Павлович смотрит на экран своего счет-нота, что-то поправляет, привычно и ловко работая мышкой и на клавиатуре. «Чем меньше времени у нас уйдет на подготовку переворота, тем меньше вероятность выхода на сторону лишней информации. Следовательно, никаких полгода-год. Максимум – месяц. Оптимально – неделя». Маршал отрывает взгляд от экрана и критически смотрит на нас с Синельниковым. «Сколько времени у вас ушло на вживание?» «Начальное, чтобы въехать в темп, часа 4. Относительно полное?» Егор на секунду задумывается. «Дней 5». Глаза за круглыми стеклами пенсне перенацеливаются на меня. 20 минут и 3 часа, но я уже знал, что и как надо делать». «Вот!» Лаврентий Павлович в классическом жесте учителя поднимает вверх указательный палец. «Значит, наши десантники к перемещению готовы. А все подготовительные операции, все, что возможно, мы обязаны сделать здесь и только потом начать заброс с максимально быстрыми действиями сразу, как только начальный этап операции будет завершен». «У нас до сих пор нет связи с тем миром, но мы готовимся. Мы почти готовы помочь ему. Оборудование для пробоя и десантирования отлажено. Группа преданных нашему делу патриотов давно набрана. В основном это старый, уже отошедший отдел, заслуженные офицеры СГБ. Причем они о нас с Егором знают все. Историю того мира и все, что мы сделали здесь. Знают, верят и горят желанием оплатить наши долги там. Отлично понимают, что без вмешательства оттуда здесь творилось бы то же самое. К особым архивам УСИ у них доступ полный. Понимают, что это и их собственные долги». «Итак», – Берия вгляделся в экран своего счетнота. «Пошли по пунктам. Деньги. Наши программисты из института твоей жены», – маршал посмотрел на меня, – «за несколько их часов сделают любую необходимую сумму. Эти их электронные биржи взломают наши ребята любые серверы, вплоть до банковских. Как я понимаю, связать интернет и нашу инфосеть через аппараты пробоя никакой ведь сложности не представляет». Мы с Синельниковым синхронно кивнули. В общем-то, маршал наверняка прав. По уровню информационных технологий мы догнали тот мир еще лет 7-8 назад и стремительно движемся вперед. А ведь у нас будет еще одно неоспоримое преимущество. Мы через аппаратуру пробоя сможем в режиме реального времени наблюдать за многими ключевыми точками того мира. И не только наблюдать, но и воздействовать. Причем не только информационно. В конце концов, достаточно мощное излучение ТВЧ человеческий мозг просто не перенесет. «А разместить заказы на западных же предприятиях с учетом предоплаты мы тоже сможем через этот интернет?» Мы опять киваем. Они там сами сделают все необходимые блоки для боевого спутника. Нашим десантникам после перемещения останется только забрать заказы, собрать и протестировать. Хотя последнюю операцию можно будет дистанционно сделать отсюда. «Значит, самое сложное – это подмена спутника и запуск оружия на орбиту. Но там ведь, как вы оба утверждаете, основные методы надзора – электроника. А ведь мы сможем отсюда с легкостью контролировать ее. Я правильно понимаю, что через аппаратуру пробоя можно садиться прямо на внутренние шины серверов того мира?» В этот раз мы не просто переглянулись с Егором. Идея Берии была просто великолепна. Работая в проекте «Зверь того мира», мы даже не задумывались о такой возможности. Ведь здесь компьютеров тогда еще не было. А ведь это ничем принципиально не отличается от того способа, каким Горин и Малышев наводили сигнал прямо на входной контур фототелеграфа, теле- или радиоприемника. «Мне нравится смотреть на мою Галку. Мы столько лет вместе, а мне все равно нравится». Смотреть в эти пронзительно синие глаза, тонуть в них, видеть ее лукавую улыбку. А уж вся Галинкина ладная фигурка. Это соблазнительная складка между по-прежнему упругих полных грудей. Этот ее взгляд, обещающий очень много. Ее небольшой животик, рожавший женщины. А Галкины бедра сводят меня с ума. Жена пополнела немного за последние годы, но это ей только идет. Как мне нравится раздевать мою женщину. Путаюсь во всех этих застежках, но зато сколько удовольствия. А потом ее нежные ласковые ладошки. Ощущение всего ее красивого молодого тела на себе. Всего несколько касаний, и я разогрет до белого коления. А какие у нее губы! Какая она у меня горячая и везде! А утром... Завтра суббота, и моя жена наконец-то выспится. Ей не надо будет, поцеловав меня и детей, мчаться, сломя голову, в свой институт информационных технологий, научным руководителем которого Галина стала еще 8 лет назад. Стала не потому, что замужем за высшим руководителем ведущей державы мира. Умная она у меня и работает много. Я-то всегда высыпаюсь, мне много не надо. Но завтра утром я буду лежать тихо, чтобы не разбудить свою любимую. Надо только натянуть плавки самому и аккуратно, чтобы не потревожить, достать из прикроватной тумбочки чистые трусики и надеть их на Галинку. Потому что наши дети, как всегда по субботам и воскресеньям, вообще в любой выходной или праздничный день, когда родителям не надо на работу, придут и заберутся в нашу постель. Это Лаврик и Егорка, еще небольшие, 6 и 7 лет моим маленьким пострелятам. Йоське-то уже 15, а Натали вообще уже невеста. Почти 19 лет как-никак. Но они все равно придут все и заберутся к нам. А мы с женой будем балдеть от счастья. Ну вот и все. Финита ля комедия. Нашим надеждам, увы, не суждено сбыться. Они и так с каждым прошедшим годом убывали. А теперь очередной прорыв советских ученых в теории пробоя между мирами ставит жирный крест на всех наших чаяниях. Черт бы все побрал. 8, максимум 9 лет нашего времени или 2 с мелочью года там, и связаться с тем миром будет уже невозможно. Это разная скорость течения времени. Коэффициент сопряжения превысит пороговое напряжение. Слишком далеко разойдутся наши миры. Лучше бы они нашли необходимые параметры пробоя. А ведь мы так старались. Тысячи ученых и инженеров, специалистов СГБ готовы немедленно приступить к непосредственной работе по всем основным и резервным операциям проекта «Глубина». Разработано и испытано оружие, которое нам самим совершенно не требуется. Найдены и отработаны способы перехвата управления любыми электронно-вычислительными системами. Разобрались даже, как через канал связи временно подавить высшую нервную деятельность человеческого головного мозга. Вырубить там на несколько часов или суток любых мешающих проведению переворота людей. И вот теперь все это коту под хвост. Мы уже никогда не сможем вернуть долги. Та Россия, та Родина. Юрий и Катенька Викентьевы, Ольга Шлоссер, Дима Горин и Коля Малышев, дочки и внуки. Как вы там? И простите меня, если сможете. Поверьте, я пытался. Я сделал все, что было в моих силах. Черт возьми, даже нажраться с горя не могу. Не дано, увы. Плачущий маршал Советского Союза Синельников. Да, такого я не видел никогда. Сам еле удерживаю слезы. У Лаврентия Палыча неоперабельный рак печени. Слишком поздно заметили. Он не обращал внимания на неприятные ощущения, а боли на всех этапах этой болезни, кроме самого последнего, почти нет. Теперь остались считанные месяцы. Как мы будем жить и работать без него, я просто не представляю. Все эти 2 десятка лет он заменял мне отца. Вознес на самую вершину власти. Помогал править державой и направлял в нужную сторону. А самое важное – был другом. «Сделать вообще ничего нельзя?» Я спрашиваю, уже заранее зная ответ. Ревущая Светка отрицательно качает головой. Ей в этом вопросе доверять можно. Доктор медицинских наук и руководитель ведущего института. Собственно говоря, что такое рак печени, мне и самому известно. Но верить в то, что в ближайшие месяцы мы останемся без нашего Берии, я не хочу. Эх, Лаврентий Палыч, Лаврентий Палыч. Но почему тебе всегда надо было самому лезть к работающему реактору, чтобы разобраться в какой-то мелкой неисправности? Лично проверять качество переработки ядерных отходов. Вот постепенно доза радиоактивного облучения и набралась. Твое же дело было только руководить. Зеленый абажур лампы отбрасывает круг света на письменный стол. Кремлевский кабинет, который достался мне от отца. Уже 20 лет я работаю здесь. Здесь почти ничего не изменилось. Только добавилась парочка огромных плазменных панелей, на которых очень удобно выводить любую информацию. От карт до телевидения. И маленький столик с тремя удобными креслами. Прямо напротив письменного стола стоит старый ламповый телевизор. Его сюда еще при отце установили. В 47-м он сломался, и его хотели заменить, но я запретил. Приказал отремонтировать. Когда-то, еще будучи полковником ФСБ, на экран именно этого телевизора я выводил отцу сверхсекретные документы из архивов КГБ того мира. Показывал кое-какие фильмы для служебного пользования, а сам внимательно наблюдал за его реакцией. Мое распоряжение выполнили и даже модернизировали аппарат. Внизу телевизора теперь горит красный светодиод дистанционного управления, а в нижнем ящике стола валяется пульт. В углу кабинета отсчитывают время старинные напольные часы. Вот они за все эти годы ни разу не остановились. Все так же без единого перерыва качает маятник, тихонько пощелкивая анкером. А за окном шумит и светится многочисленными огоньками вечерняя Москва. Моя Москва. Нет, тот Питер я по-прежнему люблю. Но столица мне все-таки за эти годы стала ближе. Самый красивый город мира. Лаврентий Палыч отлично справился с последним делом своей жизни. Мы сами не ожидали, что получится так здорово. В центре старинные здания, парки и огромный памятник моему отцу. Большинство улиц сделаны пешеходными. Жители и гости столицы очень любят гулять по нашему городу. На Красной площади частенько выступают лучшие ансамбли и певцы страны. Вот и сейчас оттуда доносится старая, знакомая мелодия песни Любе. «Выйду ночью в поле с конем, ночкой темной тихо пойдем. Мы пойдем с конем по полю вдвоем. Ночью в поле звезд благодать, в поле никого не видать, только мы с конем по полю идем». Неожиданно светодиод на старом телевизоре погас, и из динамиков послышалось шипение. «Опять сломался? Или...» «Не может быть!» «Может!» На пульте чрезвычайного оповещения ярко замигал красный огонек. Следящей аппаратурой обнаружен канал связи оттуда. Автоматика уже наверняка определила все численные значения параметров пробоя. В огромном здании проекта «Глубина» взвывают сирены. Дежурные, сломя голову, уже несутся к мониторам непосредственного наблюдения. Тысячи специалистов поднимаются по тревоге. Все службы СГБ в состоянии боевой готовности. Операция начинается. Мы все-таки успели. Лампы этого чертового телевизора когда-нибудь прогреются? Ну, наконец-то! Я узнал ее мгновенно. Такое знакомое лицо. Но почему она плачет? Катенька, Катерина Викентьева. «У вас есть выбор?» Президент с премьером переглянулись. Всего несколько месяцев назад они опять поменялись должностями, совершенно не собираясь отдавать кому-либо власть в этой самой большой, но, увы, не самой богатой сегодня державе планеты. И вот пришел какой-то мальчишка и заявляет, что их время кончилось. Мало того, что совершенно непонятно, как он проник в резиденцию, так еще и многочисленная охрана не отзывается на неоднократные нажатия тревожных кнопок в карманах. а вынутая из кобуры и положенная на стол в 3 метрах от них гюрза все-таки заставляет их выслушивать этого парня. «На что вы рассчитываете?» – решился спросить президент. «Вы же вызовете противодействие на всех уровнях, включая международный». «А вы думаете, что Штаты решатся на войну?» – усмехнулся парень. «Обломаем! Ну, рванет еще парочка реакторов. Но теперь уже не на их подводных лодках и авианосцах, а на атомных станциях. Им нужны многочисленные Чернобыли на своей территории». «Да, тепловые, хорошо, что не ядерные взрывы реакторов на 3 атомных подводных ракетоносцах и флагмане самой мощной авианосной ударной группировки американского флота вызвали мало того, что жуткие скандалы в ВПК Штатов, но главное, они напугали весь мир. Почему идут в разнос многократно отработанные проверенные реакторы? Эксперты пытаются разобраться, но к однозначному выводу о причинах взрывов пока прийти не могут. Плюс еще, неожиданно на нескольких атомных электростанциях США обнаружена некоторая нестабильность работы все тех же основных энергетических блоков, что привело к немедленной остановке реакторов. Нехватка энергии подняла цены на нефть и газ во всем мире до небес. Кого-то этот парень президенту напоминает. Вот только кого? Почему он иногда, сам не замечая этого, привычно массирует переносицу, как будто носит очки? И вообще, весь вид этого молодого человека, манера движений, разговора, выдавали в нем власть. Именно что с большой буквы. Причем власть никак не ниже их собственного уровня, если не выше. «Нет, до тех пор, пока вы не объясните, чего и какими способами хотите добиться, я ничего подписывать не буду». Президент отлично понимал, что никто его сейчас расстреливать не будет. Времена дворцовых переворотов давно миновали. Того, что творилось в середине 20 века при Сталине, когда могли убрать любого самого высокопоставленного чиновника, уже никогда не повторится. Сейчас ведь даже не 91 или 93 годы прошлого 20 века. Не решится он стрелять, как бы решительно не выглядел. Впрочем, он же все равно гарантировал им с премьером жизнь, если они подпишут эти проклятые бумаги. Парень усмехнулся и опять привычно помассировал переносицу. «Хорошо, я отвечу. Вы, надеюсь, помните проект «Зверь»?» Президент с премьер-министром опять переглянулись. 6-летней давности проект, на который было столько надежд, так неудачно закончившийся и чуть не приведший к 3-й мировой. «Он, увы, не оправдал затраченных инвестиций», ответил премьер-министр. «А вы в этом уверены?» Лицо парня было серьезным. «У вас все получилось. Отлично там получилось. Здесь, как мне кажется, будет ничуть не хуже». Вот теперь до президента дошло, на кого так походит повадками их с премьером собеседник. Сбивала юность парня. Года 22, на вид 23, не больше. Не очки он привык носить, а пенсне. В молодости, работая в КГБ, нынешнему верховному главнокомандующему Российской Федерации не раз приходилось видеть фотографии и кинокадры с Лаврентием Павловичем Берией. Немного подумав, президент понял, что выбора у них действительно нет. Он достал свой паркер с золотым пером, по очереди подписал все документы и пододвинул их премьеру. А может быть, так будет лучше? Ну, как минимум для державы и ее народа. Конец книги.